Глава 10. Суперинтендант Лиай Карн, главный координатор службы множественного наблюдения Империи Сильфов, уже который день ощущал в висках навязчивый пульсирующий гул. Чертова головная боль, поселившаяся в его черепной коробке в тот самый момент, когда ему вручили первый предварительный отчет об инопланетной расе, именующей себя землянами. Именно с того проклятого момента и начались многочисленные проблемы, за которые он уже пару раз получил выволочку от Императора. Отправленные в таинственную систему корабли не вернулись. Их сигналы одномоментно пропали и даже спустя время не появились. И чуть позже удалось узнать, почему. Многочисленные зонды-разведчики, посланные следом для анализа, исчезли, едва пересекая невидимую границу на поступах к звездной системе. Они просто переставали существовать, не успев передать и байты данных. Удаленное сканирование из безопасных секторов давало лишь обрывочные искаженные картины. И они были слишком противоречивы и абсурдны. Примитивное общество, еще совсем недавно фрагментированное на сотни враждующих квазигосударств, демонстрировало пугающе высокую скорость консолидации и технологического скачка. Их технологический уровень представлял собой клубок вопиющих противоречий. Примитивные химические двигатели и кинетическое оружие соседствовали со странными, необъяснимыми способностями отдельных особей, манипуляции энергией, мгновенное исцеление. Эти способности можно было бы списать на сверхдорогие артефактные импланты стоимостью миллиарда кредитов за штуку, если бы не одно «но». Согласно данным сканирования биосигнатур, эти импланты или их функциональные аналоги имелись практически у каждой особи на планете. Такое распространение технологий было немыслимо. И на все это накладывалась их невероятная победа над Таркао, молодой, но агрессивной расой ящеров. Пусть примитивной по меркам Империи, но все же превосходящей землян по всем параметрам. Физическая мощь, количество контролируемых планетных систем, а главное — развитый звездный флот. Флот, который теперь после разгрома практически целиком оказался в руках этих выскочек. И что поражало больше всего, они не просто захватили его, они с пугающей скоростью, минуя долгий этап обратного проектирования, научились его эксплуатировать. Земляне ринулись во все стороны от своей материнской планеты, сделав безудержную экспансию новой квазирелигиозной доктриной. Но все это меркло перед главной загадкой — самой звездной системой. Зона запрета — непроницаемый кокон. Пространство, где законы физики, казалось, избирательно подчинялись неведомой воле. В галактике встречались аномальные регионы — гравитационные вихри, пространственные разломы. Но они были давно известны и изучены, хотя и не до конца понятны и, как правило, абсолютно необитаемы. Их воздействие было тотальным, хаотичным. Здесь же аномалия вела себя разумно. Она аннигилировала лишь выборочные объекты, проникающие извне. Причем логику ее избирательности Лиай Карн отчаялся понять. Почему грузовой корабль нейтралов проходит, а его разведывательный зонд с идентичной сигнатурой, подменяемый очень дорогим оборудованием, исчезает? Почему сигналы некоторых рас, этих вездесущих эльфов, вдруг проявивших нездоровый интерес к системе, или орков, чувствующих себя там как дома, достигли цели? Тогда как любой объект Империи Сильфов, даже купленный на черном рынке и лишенный малейших следов сильфийской технологии, безжалостно распылялся на атомы при попытке проникновения. Становилось очевидно, что это целенаправленно наложенный запрет. Лиай Карн тяжело вздохнул, воздух в его кабинете внезапно показался ему спертым. Он активировал систему записи голосовых указаний, выбрав раздел «Земля», уже переполненный сотнями пометок, гипотез и предупреждений. Новая директива. Его голос, обычно ровный и властный, звучал до нельзя устало. Какая она там уже по счету? Седьмая, восьмая, неважно. Повысить класс угрозы Земля до омега-кандидат. Срочный запрос в кабинет императора. Запросить разрешение на выделение флотского контингента класса «Каратель» для немедленного развертывания карательного периметра уровня «Дельта» вокруг всего сектора. Активировать протокол наблюдения с приоритетом «Абсолют». Продолжить работу по захвату биообразцов и технологических артефактов вне зоны запрета. Цели исключительно изолированные группы землян, находящиеся за пределами карантинного периметра. Минимизация прямых контактов. Отделу культурной деконструкции приступить к немедленной подготовке нарратива раванской агрессии против примитивных миров. Все операции службы за пределами зоны запрета, особенно инциденты с жертвами из зоны карантина, должны нести непровержимые, но косвенные следы раванского присутствия. Следы должны быть убедительными для нейтральных наблюдателей. Он сделал паузу, его взгляд стал жестче. Если в этой игре есть третий игрок, скрывающийся за этой аномалией, пусть он видит перед собой только врагов Империи Сильфов — Раван. Ляй Карн прекрасно осознавал риск подставки консорциума Раван под удар неизвестного фактора. Но весь его опыт, все его инстинкты стратега, отточенные веками службы, били в набат. Третья сила существует. Она была либо непостижимо древней, оставшейся от эпох, предшествующих развету нынешних цивилизаций, либо, что было еще страшнее, непостижимо новой, возникшей совсем недавно, и теперь топчущейся вокруг с грацией слона в посудной лавке. И эта сила явно защищала этих примитивных, но стремительно эволюционирующих землян. Почему? Каковы ее мотивы? Единственный путь к ответу лежал через сбор данных. Большого количества данных, образцов и артефактов. Закончив с одним источником головной боли, он с почти физическим усилием переключил внимание на другой, не менее проблемный и вызывающий еще более сильный спазм в висках. Отчет о внезапно возросшей активности Роя. За последние стандартные циклы были зафиксированы десятки нападений охотников Роя на гражданские и военные корабли по всему периметру Империи. И ладно бы этим все заканчивалось. Рой хоть и был суперхищником, преследующим свои непонятные цели, но его нападения были предсказуемы в своей жестокости, тогда как сейчас они вели себя нетипично, аномально. Вместо стандартного сценария полной ассимиляции охотники действовали по-другому. Все так же нападали, но на сей раз оставляли в живых. И главный вопрос, который теперь тревожил не только его, но и, судя по шифрованным каналам, очень многих по всей галактике, что именно они ищут? И что заставило древнего и неумолимого хищника галактики сменить тактику? Конструкт-координатор консорциума Раваан, в отличие от коллег из Империи Сильфов, не знал такого понятия, как головная боль. Как не знал усталости, сомнений или страха. Он был чистым воплощением холодной, безэмоциональной логики. Его сущность представляла собой сборный разум, гигантскую нейронную сеть, сотканную из тысяч лучших аналитиков консорциума, объединенных в единую сверхструктуру. Талантливых особей находили еще в юном возрасте, тщательно тестировали, взращивали, обучали. Все для единственной цели — стать заменой выбывающих элементов. Тело, как мешающая ненадежная биологическая структура, уничтожалось. Мозг, лишенный отвлекающих сенсорных раздражителей, помещался в криогенное хранилище-матрицу, где его нейронные паттерны сливались с другими такими же, теряя индивидуальное «я», но приобретая колоссальные вычислительные способности, направляемые исключительно на благо консорциума. Обычно его внимание, распределенное на миллионы параллельных процессов, от анализа биржевых тенденций до моделирования политических кризисов в сотнях систем, было равномерно поделено. Сейчас же возникли два раздражителя, задействующие основную вычислительную мощность. Первый — пробуждение Роя и его аномальное поведение. Второй — появление зоны запрета и чрезмерный интерес к ней их старого противника, Империи Сильфов. Вот только данные, на основании которых должен был строиться анализ, были слишком скудны. Все отправленные Раваном в систему сканера дальнего действия, зонды-невидимки, даже небольшой автоматический разведчик «Камикадзе» исчезли, как и небольшой отряд кораблей, должный привести обитателей местной планеты к повиновению. Исчезли так, словно их никогда не существовало. И при этом агрессивные примитивы оттуда, эти земляне, вовсю лезли наружу, словно надоедливые, но опасные насекомые из-под внезапно приподнятого камня. Проанализировав угрозу, конструкт выдал рекомендации. Активировать операцию по захвату образцов для получения большего количества информации. использовать исключительно прокси-агентов, наемные кланы, пиратские синдикаты, независимые искатели артефактов. Цели — биообразцы обитателей планеты с активными имплантами. Любые технологические артефакты, выбивающиеся из прогнозируемой модели развития их цивилизации. Особый интерес представляют артефакты, связанные с аномалией их звездной системы или способностями особей. Запустить финансовый вирус на сырьевых и технологических рынках нейтральных систем вблизи закрытого сектора. Алгоритм — связь экономического спада и роста цен на редкие элементы со скрытой экспансионистской программой империи сильфов. Распространить соответствующие нарративы через подконтрольные медиа-сети. Конструкт-координатор руководствовался безупречной логикой. Если за аномалией действительно скрывался еще один игрок, защищающий землян, то его ответный удар, по видимым агрессорам сильфам, примет на себя империя. Консорциум останется в тени, наблюдая, собирая данные, ослабляя противника чужими руками. Риск высок, неизвестный фактор непредсказуем. Но теоретическая прибыль, доступ к технологиям, объясняющим зону запрета и импланты, рычаги влияния на сильфов, возможно, даже на самого третьего игрока, могла быть астрономической, превышающей всевозможные потери. Игра стоила свеч. Вячеслав Вячеславович сидел во главе громадного овального стола, выточенного из черного, отполированного до зеркального блеска камня, вытащенного им лично из одного из пройденных порталов. Ничего особенного в нем не было. Просто ему понравился его дизайн. Его пальцы барабанили по холодной поверхности, выбивая странный, незнакомый присутствующим ритм. Этот ритм был единственным внешним проявлением бурлящего внутри него напряжения. Перед его внутренним взором, наложенным прямо на сетчатку через нейроинтерфейс, неотступно мерцало окно давно полученного, но все еще не выполненного задания системы. Установить контроль над 20 звездными системами. Награда плюс 400 уровней. Прогресс 1 из 20. Промежуточная награда за каждую звездную систему 20 уровней, 50 очков характеристик, 30 очков навыков. Контроль над первой системой, Солнечной, был установлен. Высокой ценой компромиссов, тонких манипуляций и грубое устранение тех, кто не желал видеть единое будущее для Земли под его протекторатом. Но планета была консолидирована, о чем недвусмысленно свидетельствовал сдвинувшийся прогресс в задании. Еще 8 систем бывших владений Таркао были в процессе перехода под земное управление. У ящеров, конечно, было больше систем, но большая часть из них была ими же захвачена у других рас, и теперь после освобождения была возвращена их законным обитателям. Его подданные не поняли бы, начни он останавливать там земные порядки силой. Да и местные обитатели вряд ли были бы в восторге от смены поводка одних хозяев на других. Это противоречило самым громким лозунгам сопротивления, которые они поддерживали. Но 8 систем, первичные миры Таркао и те, где местное население было стерто с лица планет за время оккупации, были законной добычей. Там уже работали земные колонисты, строили форпосты, налаживали инфраструктуру, наводили порядок и добивали разрозненные очаги сопротивления ящеров, не желавших мириться с поражением. И теперь появились новые водные данные. Две огромные звездные империи, о существовании которых земляне даже не подозревали еще месяц назад. Сильфы и Рваан. С какого-то черта открывшие охоту на землян и уже пролившие человеческую кровь. Президент задумчиво смотрел в никуда, не подавая ни малейших признаков нервоза, и натянув на лицо маску ледяного спокойствия. Если бы он поддавался эмоциям, то не смог бы долгие годы править крупнейшим государством планеты и не сумел бы воспользоваться шансом по ее объединению. «Господа», — наконец произнес он, вынырнув из своих мыслей. Все разговоры, шепотки, шуршание материалов — все стихло. Разговоры моментально смолкли, и головы присутствующих повернулись к нему. В центре стола над углублением висела голографическая проекция Солнечной системы, сияющий шар Солнца, орбита планет, россыпи астероидов. «Наш дом». Он кивнул в сторону проекции. Его взгляд на мгновение смягчился. Снова под угрозой. Пусть чужаки не могут попасть к нам в гости, но они решили, что могут безнаказанно резать наших разведчиков и колонистов за его пределами. Андрей Борисович, советник от корпорации Синтех, сидевший неподалеку, на самом деле лишь автономный биомеханический модуль, управляемый непосредственно искусственным интеллектом системы, незаметно для окружающих провел моментальный сканирующий импульс. Датчики зафиксировали всплески кортизола, адреналина, учащение пульса у нескольких ключевых участников совещания, особенно у начальника службы межпланетного взаимодействия. Возникли вопросы, сомнения, особенно после слов президента о защищенности системы. Модуль мгновенно среагировал. В кровь людей поступила тщательно выверенная доза гормонального коктейля. Смесь окситоцина, серотонина и легкого седатика. Эффект был почти мгновенным. Возникшие было вопросы в сознании стерлись, пики напряженности сгладились, плечи невольно расслабились, все словно сели чуть глубже в свои кресла. Время, когда все будут знать о существовании и истинной роли системы, еще не пришло. «Я жду от вас развернутый доклад по текущей кризисной ситуации», продолжил тем временем президент. Его пальцы снова забарабанили по столу. «Юрий Владимирович, вам слово». «Товарищ президент, уважаемые коллеги, начальник службы межпланетного взаимодействия, человек, больше привыкший к кабинетной работе с отчетами, чем к совещаниям такого уровня, заметно нервничал. Крупные капли пота выступили на его лбу, несмотря на прохладу в помещении. Он сглотнул, меняя центральную проекцию на подготовленный материал. Над столом вместо голограммы Земли появилась карта освоенного пространства. Тонкие синие лучи траектории человеческих экспедиционных миссий тянулись из центральной точки к далеким звездам, упираясь в крошечные символические изображения планет. Наши активные зоны экспансии благодаря технологиям корпорации Синтех. Он кивнул в сторону Андрея Борисовича. А именно сети стабильных порталов позволили развернуть сотни исследовательских и колонизационных миссий на других планетах. В том числе... Его палец ткнул в две ярко-красные пульсирующие вспышки на карте, расположенные на границе обозначенного желтым сектора, и в зоне так называемого корпоративного кластера Раваан, а также вблизи систем, патрулируемых кораблями, идентифицированными как сельфийские. И на некоторых из этих миссий произошли непоправимые инциденты. Вместо изображения карты появилась новая запись. Смонтированная из уцелевших обрывков данных с внешних камер автоматической научной базы на одной из новых планет. Мирная картина. Геодезические купола, антенны, парящие над поверхностью гравиплатформы. И внезапная тень, закрывшая Солнце, с внезапным приземлением десантных ботов. Люки открылись, и оттуда высыпались фигуры врагов. Они, не разбираясь, начали атаковать людей, в первые же секунды выбив большую часть. Конечно, понесли потери, но врагов было слишком много. А затем захватчики принялись за методичное мародерство, скрывали хранилища, выносили оборудование и собирали тела. За пределами базы приземлился звездолет-транспортник, из которого выдвинулись грузовые платформы. На них начали грузить и трупы ученых, и всю технику экспедиции, и ящики с образцами. То, что не вывезли или сочли ненужным, заминировали, после чего базу взорвали, на чем запись и оборвалась. Выживших нет. Голос Юрия Владимировича предательски сорвался на фальцет. Он откашлялся, пытаясь взять себя в руки. Все 73 человека погибли. Следом появилась другая запись. Не настоящая съемка, а компьютерная реконструкция, основанная на показаниях выжившего и данных телеметрии. Грузовой конвой из трех трофейных кораблей Таркао, плывущих в мертвой пустоте космоса. Внезапно из темноты, без предупреждения, без требования остановиться, по ним ударили сгустки плазмы. Земные корабли, застигнутые врасплох, отчаянно пытались маневрировать, открыли беспорядочный ответный огонь, но тщетно. Против трех медленных транспортов работал отряд минимум из 10 боевых звездолетов. Мощь была несопоставима. Один транспорт разорвало пополам прямым попаданием в реакторный отсек. Второй, потеряв двигатели и связь, беспомощно закрутился, став легкой мишенью для абордажа. Третий попытался улететь, но был расстрелян издалека, как мишень на полигоне. Чуть позже появился более крупный корабль и начал методично собирать обломки и вылавливать из вакуума замерзшие тела членов экипажей. Сведения об этом инциденте мы получили от чудом выжившего члена экипажа третьего транспорта, пояснил Юрий Владимирович, указывая на точку в космосе. Его уникальный навык позволяет автоматически, при угрозе немедленной гибели, создавать вокруг тела сверхпрочную энергетическую сферу. После взрыва корабля его выбросило в открытый космос. Сфера защитила его от взрывной волны и вакуума, и он стал свидетелем последующего. Затем он открыл портал и сидел там, пока мы не организовали эвакуацию. В зале повисла тягостная гнетущая тишина. Президент нахмурился и обвел людей взглядом. Генерал Федоров. Он кивнул в сторону подтянутого с железной выправкой мужчины в форме нового образца. Ваша оценка угрозы и возможного ответа? Виталий Михайлович Федоров, начальник Главного управления разведки, по старой забитой в подкорку армейской привычке встал, выпрямившись во весь рост. Потери, товарищ президент, за последние 14 стандартных земных суток составили 547 человек, подтвержденных погибших или пропавших без вести. Это данные по 6 подтвержденным инцидентам, помимо 2 озвученных Юрием Владимировичем. Но есть нюансы, указывающие на 2 разных противников. Бойцы, атакующие под флагами или с использованием технологий, идентифицируемых как сельфийские, предпочитают производить точечные захваты баз и кораблей, стараясь минимизировать повреждения образцов, людей и технологий, тогда как атаки, приписываемые Рвану или их наемникам, носят характер тотального уничтожения. Они уничтожают все подряд, довольствуясь обломками и трупами. Это, скорее всего, связано именно с использованием разного сброда, наемников, пиратов, которым глубоко плевать на целостность образцов, лишь бы выполнить контракт. Он сделал короткую паузу. К сожалению, у нас на данный момент нет сил для прямого фронтального противостояния ни с одной из этих империй. Численность наших вооруженных сил, даже с учетом мобилизованного резерва, несопоставима. Даже если мы поставим под ружье каждого взрослого человека на Земле, это все равно будет каплей в море по сравнению с ресурсами звездных держав, развивающихся тысячелетиями и имеющих население в триллионы разумных. Нам нужны другие методы. «Значит, нам надо не числом, а умением», — подхватил нить разговора Томилин. «Прокачивать людей. Делать из каждого бойца, из каждого колониста самостоятельную боевую единицу, способную противостоять целым отрядам противника в одиночку или малыми группами, как Андреев со своей семьей. Они — живой пример эффективности такого подхода. Ну и вообще, предлагаю по максимуму привлекать его, в том числе для таких совещаний». Все-таки он теперь глава новообразованной межзвездной корпорации, и его корабли будут подвергаться атакам. Как только прозвучала фамилия Максима Андреева, автономный модуль Андрей Борисович, находившийся под прямым управлением системы, словно завис. Если бы кто-нибудь достаточно внимательный оторвал взгляд от главы Федеральной службы безопасности и посмотрел в его сторону, то видел бы аномальную картину. Модуль сидел неестественно неподвижно. Не дрожали ресницы, не вздымалась грудная клетка при имитации дыхания, взгляд стеклянных глаз был устремлен в пустоту. Он превратился в идеально выполненную, но мертвую статую. Они сыграли ключевую роль в войне с Таркао. Я считаю, что этот опыт нужно масштабировать, применять снова и снова. Тем более, раз наша Солнечная система надежно защищена от вторжения. Томилин внезапно замолчал на полуслове, поморщился. Потер ладони лоб, на котором выступила испарина. Вокруг стола мгновенно возникли недоуменные взгляды и шепотки. «Защищена? Откуда он это знает? Кто защищает? Как?» Автономный модуль системы, перезапустившись после микросекундного сбоя, вызванного неожиданным упоминанием о первом пользователе коммуникатора, который вроде как должен был находиться в месте, из которого нельзя выбраться, моментально обнаружил критическую ситуацию. От мысли о закрытости Солнечной системы слишком легко было додуматься до некой силы, контролирующей жизнь всех землян. В кровь всех присутствующих, включая Томилина, была впрыснута усиленная доза гормонального коктейля, мощный микс эндорфинов, окситоцина, и легкого амнезиака. Эффект был еще более выраженным, чем в первый раз. Все внезапно сели в креслах. Волна расслабления и легкой эйфории смыла возникшее напряжение и недоумение. Вопросы, только что вертевшиеся на языке, растворились в приятной апатии. Игнорируя собственный сбой, словно ничего не происходило, модуль параллельно почистил записи внутренних камер, перепроверил все аудиопотоки, убедился, что утечка локализована, и только после этого начал плавно снижать концентрацию веществ в крови людей. «Хм. Так о чем это я?» Недоуменно осмотрелся Томилин, потирая виски. Его взгляд был слегка расфокусирован. «Простите, коллеги. Мысль ускользнула». «О прокачке людей, товарищ Томилин». Любезно, но с едва уловимым металлическим оттенком в голосе напомнил ему президент, сам потирающий переносицу пальцами и не сбежавший небольшой корректуры сознания. «О необходимости делать из каждого суперсолдата». «Да, точно». Томилин кивнул, стараясь собраться. «У нас уже есть наработанные методики по быстрой прокачке. Возможно, во мне говорит имперское прошлое нашей великой страны, но в конце концов, планета, наконец, объединена под единой властью. Закончились бессмысленные распри. И нам просто жизненно необходимо расширять наше присутствие. История учит, империи живы только когда постоянно растут. Что и подтверждают наши новые соседи. Это вопрос выживания. Либо мы растем и становимся силой, с которой считаются, либо нас сотрут в порошок. Альтернативы нет. В таком случае предлагаю утвердить план операции «Возмездие» и «Семя раздора». Четко по-военному доложил Федоров, почувствовав одобрение президента и общую, хоть и наведенную химией, решимость. Первое. Точечные молниеносные рейды групп спецназа повышенного уровня по таловым логистическим хабам и слабо охраняемым объектам сильфов и Ирваан, вне их основных систем, маскируясь под пиратов. Попутно — глубокая разведка, внедрение агентов, сбор данных. Перекупаем шпионов, находим слабые места в их спецслужбах, уязвимости в инфраструктуре. Второе. Через подставные группы наемников и информационные вбросы в нейтральных СМИ провоцируем прямые столкновения патрулей сильфов и Ирваан. Пусть воюют между собой, отвлекая ресурсы от нас. «Риски колоссальные, Виталий Михайлович», — вырвалось у Юрия Владимировича. «Мы плохо знаем их реальные военные и разведывательные возможности. Что, если наша провокация вскроется слишком рано? Что, если они вместо того, чтобы вцепиться друг другу в глотку, объединятся против нас? Это будет катастрофа». «Риски есть всегда, Юрий Владимирович», — парировал Федоров. «Но главный риск — бездействие. Нас уже атакуют. Нас уже считают дичью, ресурсом, добычей. Мы либо отвечаем ударом на удар, пусть и из тени, либо нас будут бить и резать, как скот. Пассивная оборона — путь к поражению». Последним, словно пытаясь остудить пыл, подал голос Юрий Петрович Волков, главный юрист-консультант по вопросам межзвездного права. «Господа», — начал он тихим, хорошо поставленным голосом, «мы пытаемся применить наши земные антропоцентричные понятия, военное преступление, законный ответный удар, суверенитет планеты или системы, к сущностям, чьи правовые системы, если они вообще существуют, нам абсолютно неизвестны. И, я подозреваю, фундаментально несовместимы с нашим представлением о морали и порядке. Юридически...» Он развел руками в безнадежном жесте. «Мы находимся в абсолютном правовом вакууме. Там, за порогом нашей системы, нет никаких галактических конвенций, нет межзвездной организации объединенных наций, нет призванных арбитражей или судов. Единственный закон, действующий за пределами нашего дома, который мы можем наблюдать в действии, это закон силы. Когда на Землю напали ящеры, что-то никто не осудил этого и не пришел к нам на помощь. Мы уже действуем вне какого-либо понятного нам правового поля. Фактически, как в самые темные века человеческой истории, мы находимся в состоянии естественной тотальной войны со всеми соседями. И в этой войне выживает не самый справедливый, а самый сильный, самый хитрый и самый безжалостный». Президент слушал. Его пальцы снова забарабанили по холодному камню стола. Можно было сидеть внутри системы, медленно развиваться, копить силы, Но тогда задание системы не будет выполнено. 400 дополнительных уровней за выполнение и еще 400 в процессе выполнения. Для выживания человечества, для его возвышения нужна сила. Огромная сила. Если для ее обретения потребуется погрузить галактику в огонь войны, строить империи и разжечь костер, в котором сгорят триллионы разумных, что ж, он правитель Объединенной Земли, избранник системы, готов пойти на это. «Решение принято», — объявил он голосом, не оставлявшим места для возражений. «Утверждая план операции возмездия и семя раздора, генерал Федоров, на вас общее руководство, координация разведки и силовых структур. Исполнение немедленно. Тамилин, усиленная контрразведка на Земле и в колониях. Не исключено, что среди нас уже есть гости и их завербованные агенты. Выявить и нейтрализовать. Юрий Владимирович, используйте все дипломатические и недипломатические каналы связи с нейтральными мирами. Активно распространяйте информацию о жестокости сильфов, пиратстве Рваан, их экспансионистских планах. Семь зерна недоверия и страха в неподконтрольных им звездных системах. Андрей Борисович...» Президент повернул голову к неподвижному модулю синтеха. «Нам нужны ваши самые передовые технологии, особенно в области защиты, скрытности и индивидуальной экипировки бойцов. Если есть какие-либо перспективные, даже экспериментальные разработки, будем рады немедленной помощи». Он поднялся, опершись руками о стол. «За работу, господа! Время не ждет, и пусть вся галактика усвоит простую истину, которую мы знаем веками. За кровь землян, за каждого нашего человека враги заплатят стократно».